Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе. Родился в Клушино, Смоленской области, 9 марта 1934 года. Умер в Новоселово, Владимирской области, 27 марта 1968. В прошлом веке на свет появился улыбчивый малыш Юрочка. Его родители и подумать не могли, что их кроха первым на планете Земля отправится в космос. И уж точно никак не предполагали, что Смоленскую область оккупируют враги. На детство Гагарина выпал тяжелый период Великой Отечественной войны. Ярким впечатлением от нее останется картина горящего советского самолета, отчаянно бомбящего фашистские танки. Вот тогда Юра и загорелся мечтой о небе. После войны Гагарин продолжил учебу. Сначала окончил Люберецкое ремесленное училище, а затем переехал в Саратов и пошел в индустриальный техникум. Но хотелось полетов, и в 20 лет Юрий начинает ходить в городской аэроклуб. Это был очень старательный мальчик, который везде учился на отлично. В Саратове сохранилось немало мест, связанных с его именем: памятники, Народный музей Юрия Алексеевича Гагарина, мемориальный комплекс «Гагаринское поле», галерея космонавтов, а аэроклуб, парк и даже аэропорт названы именем первого в мире космонавта. Однако до своего полета в космос Юра получил опыт в Оренбургском авиационном училище, а затем на службе в истребительной авиационной дивизии в поселке Лоо-Стари Мурманской области. В это самое время в СССР были запущены в космос первый спутник и первые животные — собачки, белка и стрелка. Затем было решено отправить за пределы Земли первого человека. Гагарин записался в число желающих и стал готовиться вместе с другими кандидатами сначала в городе Жуковский, а чуть позже в Центре подготовки космонавтов звездного городка в Московской области, который был создан специально для этого. Космодромы России — гордость и богатство страны. Первым в мире и крупнейшим на планете стал Байконур. Ранее он принадлежал СССР, а в наши дни находится в Казахстане и арендован Россией до 2050 года. Самый северный космодром в мире — Плесецк в Архангельской области. Капустин-Яр в Астраханской области был старейшим полигоном для запуска ракет и потом превратился в космодром. В Оренбургской области находится пусковая база «Ясный». Самым молодым на планете является космодром «Восточный», недалеко от города Циолковский в Амурской области. Поехали! Именно с этим словом 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» Юрий Гагарин отправился покорять просторы Вселенной. Вся планета Земля следила за полетом первого в мире человека в космосе. Длился он 108 минут. За это время был сделан полный оборот вокруг Земли, после чего аппарат с героем приземлился в Саратовской области. Началась новая эра для всего человечества — космическая. А день, 12 апреля, стал Международным днем космонавтики. По возвращении на Землю Гагарину присвоили звание Героя Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Вручили медаль за освоение целинных земель. Всем хотелось посмотреть на первого человека, видевшего Землю из космоса, и Юрий отправился с миссией мира. Он побывал во многих странах, пообщался со знаменитыми людьми своего времени, например, в Великобритании пил чай с королевой Елизаветой II. По памятникам Гагарину можно изучать географию планеты. Они есть в более чем 15 городах России, в Боливии, Великобритании, Израиле, Казахстане, Китае, Мексике, США, Туркмении, Узбекистане, Франции, Чехии и других странах. Вот такой был мальчик Юрий Гагарин, открывший новую страницу истории человечества — освоение космоса.